Поверь, мне хочется тебя узнать. Поверь, мне хочется тебя узнать и в мире незнакомом раствориться. Поверь, мне хочется тебя понять и в неизвестности твоей забыться, терзать себя и ожидать ответ, страдать в тоске над трубкой телефонной, дыхание затаить, боясь услышать «нет», и сна не находить в объятиях ночи темной. Ночная тьма вся в образах твоих. Без света не понять, добры или ищут ссоры. И лишь при блеске звезд от ног босых теней уходят вдаль волшебные узоры. Они уводят по ступенькам вниз или наверх, навстречу полнолунию, и манят вдаль желаний свежий бриз найти и покорить упрямую колдунью. Тускнеют очертания лица, и память все скупее на детали. Кто мне подскажет имя мудреца, который бы знал, что ждет нас в этой дали? Венский журнал, номер 12. Декабрь, 2002 год.